Все равно, у нас стволов не густо, нам бы пригодилось. Ша, не о том вы все говорите. Какой-то ха, и кратко и пришел к нам в дом, вырубил троих наших бойцов, ограбил их и спокойно ушел. Да это плевок на нас, за это надо наказывать. Да так, чтоб всем в округе страшно стало. Башка, чего молчишь? Не согласен? Почему не согласен? Согласен. Все так, но не сейчас. Чего это не сейчас? Блин, герцог, мы же только что все обсуждали. Сейчас первоочередная задача – война с колхозанами и вывоз продуктов из магаза. На нее придется задействовать всех бойцов, всех, кто есть. А этот Шиша, да пускай как раз эти трое его и замочат. Ну как на ноги встанут, конечно. Ага, замочат они. Он один их так отделал, что они встать не могут, а тут предлагаешь их на него натравить. Да они наверняка ссаться будут при одном только его имени. Не исключено. Только вот, герцог, я их порасспросил. Он их пит уже не в первый раз. И каждый раз получалось так, что он их заставал врасплох, со спущенными штанами, так сказать. Так вот, пусть они сами его также поймают. Кирпич ему на голову, когда он срать пойдет вкинуть, или дом подпалить, когда спит, а дверь поленом подпереть. На это-то у них духу должно хватить. ГМ, а ты прав, что-то в этом есть. Заодно, убив своего врага, которого боятся до усрачки, какой-никакой уверенности обретут. Нет, правда, хорошая идея. Хотя подстраховать их все же надо. Они из чьей команды? Рафика. Вот пусть Рафик с ними и смотается на Малиновку. Но не сейчас. Сейчас нам все нужны на бой с колхозханами. Да эти трое даже поссать сходить пока не могут. Не то, что куда-то там. Да это понятно. Дня через 3-4, как немного оправиться, пусть и идут. И Рафик как раз освободится. Ну что, все? Больше никаких вопросов нет? Ну и хорошо. Всем готовиться. Девчонки утащили Малинку в баню. Рыжик, который, видимо, героически не спал всю ночь, откровенно начал клевать носом, и я прогнал его домой отсыпаться. Даня ушел со своим узлом домой, а я сел разбираться в ружьем. Инструкцию я изучил добросовестно, да и вообще с самим ружьем разобрался быстро. Ничего особо сложного в этой стреляющей палке не было. Вот с патронами оказалось малость сложнее. Из 40 снаряженных патронов 28 оказались с мелкой дробью, на утку. А из оставшейся дюжины, десяток был с картечью и только два пулевых. В принципе, нормальное распределение для охоты. Но мне-то нужно для боя. Так что до обеда я с азартом, достойным лучшего применения, топил свинец, отливал пули и картечь. Навеску пороха в гильзах я не трогал. Не знаю, может, на пулю надо больше отмерять, но я оставил так, как было в дробных. Менял только сам заряд. В итоге, к обеду у меня были снаряжены все 40 патрон заново. Пополам картечь с пулевыми. И нож. Ножом я откровенно восхищался. Не знаю, как насчет там гвозди рубить. Вполне возможно, что и в самом деле можно, и ему ничего не сделается. Не знаю. Я не рискнул проверять. Зато вот на стеклянной бутылке, которую я ради интереса чиркнул ножом, осталась явная царапина. А ножу хоть бы что. Вещь. Все. Кухонный ножик, который я таскал все это время, пусть останется на кухне, а на его место вот этого красавца. Хотя тут возникла небольшая проблема. Кухонный-то я просто таскал за манжетой свитера на запястье, со внутренней стороны руки от локтя до кисти. Но этот рыжик был чуть крупнее, и таким же макаром его не разместишь. Рукоять в ладонь будет упираться, почти до пальцев, неудобняк. А что если с внешней стороны? Торчать все равно будет, но с тыльной стороны ладони он ничуть не помешает. А выхватывать, если что, даже удобнее будет. Точно, решено. Еще бы ремешки сделать, чтоб ножны надежно к запястью фиксировать. Жаль, нету. ГММ. Сделать самому, а почему бы и нет? Красиво я, конечно, не сделаю, но мне красиво и не надо. Мне надежно надо. И вот, взяв ножны, шило, моток тонкой лески. Кстати, подозрительная леска. На рыболовную не похожа совершенно, состав какой-то не такой. Похожа на медицинскую. Для швов. Никогда не видел, как она выглядит, но первая мысль при виде этой лески была именно о медицинском ее назначении. Кожаный ремешок от мужских наручных часов и еще один ремешок уже от барсетки. Возясь с креплениями, то примеряя, то вновь принимаясь за работу, я рассеянно слушал девичий треп. Иришка рассказывала о тех, кто обитал в Левашово. Это было интересно. Я узнал об герцоге, о его правой руке, суровом немце, обдушном, по словам девочки, башке, о туповатом лысом, о Валете Валентине, который явно аристократических кровей, о вечно пьяном кержаке, об двух приятелях немца, черном и ковбое, о вечно злом Рафике. И это только о старших парнях она рассказала, а ее ровесников там и вовсе было не сосчитать. Признаться, услышав этот перечень, я изрядно занервничал. А ну как вся эта шантропа сюда ломанится, только и остается надеяться, что для них тут ничего интересного нет, им в городе вкуснее. Правда, и подобное самоуспокоение помогало слабо. Чтоб чуток отвлечься, я попросил рассказать об той самой троице, из рук которой мы ее вырвали. А что о них рассказывать? Лиа со мной в одном классе учился, Мик и Дэн в параллельном. Про Лиа ты говорила, а про Мика? Что за имя? Откуда? Это не имя, это прозвище. Микки Маус, Микки, Мик. Почему вдруг Микки Маус-то? Из-за фамилии. Так-то его Михаилом зовут, а фамилия Мышкин. Мишка Мышкин, Микки Маус. Понятно, у них это наследственное. У него старший брат есть, ему уже 15. Он сейчас на малолетке сидит под Юргамышем. Он ножом кого-то порезал. Так вот, у брата тоже прозвище такое, Мышиное. Его Крыс зовут. Да помер брат-то, наверное. Скорее всего. Ну а про Дэна что скажешь? Он без прозвища? Да нет, есть у него прозвище, Донат, но по имени его все равно чаще зовут. А что про него говорить? Дурачок он, Донат, ну да, он все мечтал блогером известным стать и на донаты жить. Столько говорил про это, а пока сам донатил, то в игры, то в ФБК. Куда? Протянул я презрительно, в ФБК, а и впрямь, дебил. Ну да, я и говорю, а еще кто-нибудь из вашего класса там был? Ну в Левашова, еще Маринка была с нами в том доме, где мы жили. Ну, пока эти не пришли, а еще Лидка с мамашами тусовалась, а больше, вроде, никого. Ясно, понятно. Ну а ты как, оклемалась? Да, спасибо вам. Да пустое, досадливо скривился я. Нет, правда, все, оставь. Ты как, что дальше делать планируешь? Вы что, меня выгоняете? Почему это? Искренне удивился я. Просто интересуюсь твоими планами на будущее. А какие есть варианты? Да любые. Можешь поесть, отоспаться и уйти куда-нибудь, где есть твои знакомые или где, по твоему мнению, тебе будет лучше. Все-таки выгоняете. Мне некуда идти. Да подожди ты, я только начал. Можешь остаться в Малиновке. Домов с печами тут немного, дачи все-таки, но для тебя найдем подходящий. Будешь жить самостоятельно. Вон как братья Рыжики живут. Или Даня с сестренкой. Я печку никогда не топила. Не умею. Научишься. Дело не хитрое. И я боюсь одна, особенно сейчас, когда нигде нет света. Мне страшно, особенно ночью, а одной, я вообще с ума сойду. Ну-у, можем и у нас поселить, неохотно выдавил я из себя. Правда, у нас и так уже тесновато, но потеснимся, чего уж там, спать только вот. Ну, наверное, на печи только, или вон с Андреем диван делить. Как я вот со шмакодявочкой кровать делю, потрепал по головке подслушивающую мелкую. Я не смокодявка. Нет, конечно, нет. Ты у нас умница. Да я и на печке прекрасно устроюсь, заверила меня новенькая, никогда на печке не спала. Вот и попробуешь, хмыкнул я, а сколько нам открытий чудных. Ладно, иди отдыхай. И так уже спишь почти сидя. Глава 32. Девочки шушукались где-то за шкафом в Настином закутке. С оружием я наконец разобрался. И внезапно оказалось, что у меня образовалось время на подумать. На улице еще день вовсю идет, ярко светит солнце, а мне не нужно никуда срочно бежать, ничего срочно решать и улаживать. Красота. Все сверхсрочные дела, которые вот уже больше двух недель буквально не давали мне даже вздохнуть толком, оказались решены. Мною же, с теплым жильем проблем нет, с питьевой водой, тоже. Продуктами обеспечены с избытком. Все мертвецы в поселке наконец похоронены. Имеется и солидный запас бензина, и еще есть место, где его можно будет пополнить. Даже каким-никаким оружием наконец разжился. Можно выдохнуть и задуматься о будущем. Наверное, ведь именно этим, умением планировать собственное будущее, взрослый человек и отличается от детей. Но начинать нужно с цели. Потом сравнить существующее положение вещей с планируемыми, поэтапно устранять различия. Итак, чего я хочу? Ну, если отбросить неосуществимые мечты типа «чтоб все стало так, как раньше», то, пожалуй, глобальная моя цель не изменилась. Прибиться к какой-нибудь сильной, но адекватной группировке. Но уже есть и существенное отличие, важное. Если раньше я просто и незатейливо планировал примкнуть к ней в одиночку, ну, типа, мне как ценному специалисту там будут рады, то теперь-то я не один. За моей спиной 8 детей, и за каждого из них я несу ответственность. То есть, принимать должны нас всех, и, причем, принимать не как бедных родственников, а на равных. И это означает, что нашу группу нужно развивать дальше, чтобы ее ценность была неоспорима, чтобы нас хотели не разово ограбить, а присоединить. И, что для этого нужно, ГМ? Ну, во-первых, мы не должны быть обузой, быть самодостаточными, чтоб могли позаботиться о себе сами. Вот в этом направлении и нужно работать, так уже легче. Что для этого нужно, ГМ? Ну все тоже, жилье, питание, энергия. Вот тут и есть основной нюанс. Большинство детишек видит только ближайший горизонт, грабит магазины и заправки, так сказать, паразитируют на острове рухнувшей цивилизации. Но этот ресурс ограничен. Насколько его хватит? На год, на два, а потом продукты или испортятся, или кончатся. Так же и горючка. Год-два и ее не станет тоже. Вот тогда-то и начнется самое голодное время. Так что нужно готовиться к нему уже сейчас. Нет, это вовсе не означает, что нужно экономить топливо или продукты, освещая лучинами вместо электричества и нормируя расход пищи. Это полумеры. Нужно иметь возобновляемые источники того и другого. ГММ. Ну с отоплением все проще. Мы живем у леса. Дрова в нем растут сами. Это, ясно. Вот бы еще электричество из них получать вместо бензина. Вот с этим уже сложнее. Нет, в принципе-то, я слушал, что существуют газогенераторы, которые работают на всем, что горит. Опилки, бумага, картон, шишки, пучки соломы, дрова, само собой. И, вроде даже, не слишком сложная у него и конструкция. Вот только какая, понятия не имею. В век интернета любая информация находится близко, буквально, в паре кликов клавиатуры. А сейчас, ГМ, нужна информация по газогенераторам. Интернета тут теперь нет, и никогда, наверное, уже и не будет, но есть книги, справочники, техническая литература, да даже в какой-нибудь старой большой советской энциклопедии статью можно прочитать. Надо будет библиотеку в доме с магазином проверить, там, вроде, много книг видел. Да и вообще, стоит все доступные библиотеки прошерстить. Итак, пункт первый. Искать информацию о газогенераторах. Дальше. Питание. Ну тут тоже все ясно. Сельское хозяйство. Благо мы на дачах разместились. Как весна наступит, копать и садить. Садить и копать, и сажать, тоже. Картошку, морковку, свеклу, горох. Все-все-все. На износ. Насколько сил хватит. Но и этого мало. Сельское хозяйство кроме земледелия подразумевает еще и животноводство. А с этим у нас совсем дело швах. Даже курочки захудалые той нет. У бабки вон, к примеру, и то были, да не выжили. Вот оно. Цель номер два. Раздобыть живность. Для начала, тех же курочек, кроликов, поросенка, козочку. Корову пока не потянем, но на будущее нужно иметь в виду. Вот уже что-то похожее на план образовалось. Но пока никакой конкретики. Только мечтания. Хорошо бы иметь. А что мы можем сделать вот прямо сейчас, ГММ? Ну, пожалуй, в конце февраля уже можно сажать рассаду. Огурцы, помидоры, перец, капусту. Чтоб в мае уже высаживать. Вот это сделать вполне реально. Благо и семян в магазинах, что в одном, что в другом было завались. Все-таки дачные же магазинчики-то. Вот этим и займемся. Настя, негромко позвал я девочку. Что? Вышла она из своего закутка. Ты это, в магазине тогда семена сюда не приносила, ящики под рассаду, мешки с грунтами, февраль-то кончается, садить уже надо начинать, а то следующей зимой есть будем только то, что летом сами вырастим. Приносила, подтвердила мелкая, как-то странно глядя мимо меня, и, даже, начала садить. Я наконец проследил за ее взглядом. На подоконнике и на столе за телевизором стояли длинные ящички с землей. Блин, как я не замечал их раньше-то. Все некогда. Сижу тут, наполеоновские планы строю, а девятилетняя девчонка раньше меня поняла, что нужно делать и уже принялась за выполнение этих планов. Блин, как стыдно-то, аж в жар бросила. Вот так оно и бывает, когда начинаешь верить, что ты тут самый умный, а потом вот такой щелчок по носу. Молодец, нашел в себе силы похвалить малявку. А что посадила-то? Помидоры и капусты немного. Можно еще перец посадить, остальное-то еще рано. Ну можно еще огурцы ранние посадить, тепличные. Теплица-то в огороде вон какая, добротная. ММ, невнятно промычал я, а ты как, разбираешься в этом? Немного, у меня мама разбиралась, а я ей помогала. Повезло мне с тобой, абсолютно серьезно заявил я ей, На все руки мастер, и того умеешь, чего и я не знаю даже. Да ну, смутилась девочка, и тут же вернула комплимент. Я зато готовить так, как ты, не умею. У тебя все вкусно получается, а у меня никто не хочет есть. Вот велика премудрость, отмахнулся я. Давай научу сейчас, все равно обед уже готовить пора. А чему научишь? Что готовить будем? А я тебя научу зажарку готовить, и ее к любому блюду можно. Зажарку сготовила, и хоть в макароны ее добавляй, хоть в пюре картофельное, а хоть и в суп, все вкусно будет, везде пойдет. Научи, несмело улыбнулась Настя, отдирая от штанины пытающегося залезть по ней котенка. Фу, рыжик, ну куда ты полез? Да, кстати, спохватился я, насчет котенка, давно поговорить хочу. А что, насчет клички, рыжик? Рыжик у нас же Антон, а ты котенка так называешь. Антону обидно от этого, наверное, типа кошачьей кличкой называют. А как еще назвать, если он рыжий? Ну назови Чубайс, провокационно предложил я, памятуя о своих подозрениях насчет Насти. Мол, а не попаданец ли она, такой же как и я, может бабуля какая в детском теле, а так старше меня, тогда ее эрудиция и здравый смысл легко объяснимы. Чубайс, непонимающе смотрит на меня она, может быть Чубака, да нет, Чубайс, ты что не знаешь, кто такой Чубайс, нет, а кто это, да так, политик один, в 90-е годы очень известный, рыжий тоже, в 90-е, это ж когда было-то, да он вроде до сих пор жив, в смысле был, до эпидемии, не слышала такого, а рыжика действительно можно Чубакой назвать, он же тоже рыжий, это из «Звездных войн», который, автоматически пробормотал я, внутренне досадуя, не получилось ловушки, видать все-таки померещилось мне, обычный ребенок, пусть и не по годам рассудительный, но он же лохматый вроде, а у тебя котенок не так, чтоб уж сильно, а не важно, зато тоже рыжий, Чубака, понял, ты теперь Чубака, мяу, подтвердил переименованный котенок, вот и хорошо, что все согласны, подвел я итог переговорам, пойдем на кухню, научу тебя свою фирменную зажарку делать, на кухне я оживился, не знаю почему, но когда я готовлю, у меня всегда повышается настроение, я даже напеваю частенько, и обычно, неуклюжий и медлительный, по кухне я просто летаю. Настя только хлопала глазами, наблюдая за мной, дергалась помогать, но я все успевал сам, только росла горка использованной посуды в мойке, это да, это минус, посуду я пачкал во время готовки немилосердно, ничего, потом помоют, ну что ты кастрюли гипнотизируешь, никуда они с плиты не сбегут, лучше морковку почисти, пока я лук режу, а-а, что ж ты делаешь-то? Кто тебя учил так морковку чистить? Куда ты ее режешь-то? Это ж не картошка. Да и картошку тоже. Как молодую картошку чистить, знаешь? Да-да, ребром ножа шоркать. Правильно. Шиша, у тебя так настроение улучшилось. Ао, это самое главное. Когда с хорошим настроением готовишь, оно вкуснее в 100 раз получается. Самый главный ингредиент. Так шутя и дурачись я изготовил обед. Не знаю, насчет того, что там усвоила Настя, но что-то да должно было запомниться. После обеда было желание смотаться до магазина, но оставлять детей одних не хотелось. Беспокойство царапало душу. Ночью-то накуролесил в Левашова, как бы ответка следом не прилетела. Поэтому я практически весь день не выпускал ружья из рук. Мало ли что. Эх, надо было все-таки грохнуть тех троих и тела вывести. Пущай бы искали, кто и что. Мало ли куда они исчезли. Может за лучшие долей куда сбежали? Эх, мечты, мечты. Ну не могу я детей убивать, не могу. Это только в книгах вчерашний манагер, попадая в другой мир, тут же начинает крошить людей направо и налево, ничуть не переживая по этому поводу. Сказочки. У каждого нашего поступка в настоящем есть веские причины в прошлом и туманные последствия в будущем. И если ты вчера бочком обходил стайки громкой молодежи, ну их, чего с ними связываться, то сегодня ты не кинешься в схватку с многочисленным противником, как бы тебе об этом ни мечталось. Впрочем, я отвлекся. В общем, мне было беспокойно, потому-то я и не хотел оставлять своих подопечных одних, даже на короткое время. Так что, в итоге, к магазину мы пошли все вместе. Ну, по крайней мере, жители нашего дома. Я, Настя, Малинка, Андрей и Ева. Рыжиков и Даня они не было. Да, они тоже наши. Ну, они живут же отдельно. Они хотели какой-никакой самостоятельности. Да и парни что там, уже довольно взрослые. Блин, сказал бы мне кто еще недавно, что я буду 11-12 летних пацанов называть условно взрослыми. Умора, ага, животики надорвешь. Мелких моих у магазина ожидаемо заинтересовала детская площадка перед входом. Она, конечно, снегом занесена вся, но когда это детей останавливало, там же горка и качельки. Пришлось оставлять девочек присматривать за маленькими, а сам зашел в магазин. Поднялся на жилой этаж. Блин, как все-таки тут уютно все сделано и просторно. Но, увы, все плюсы перекрывал один огромный минус. Блин, если было тут исправное отопление, я бы точно задумался о том, чтоб сюда переехать жить. А летом такие можно будет, наверное. А там и отопление как-нибудь отремонтирую. На будущее нужно иметь в виду этот вариант. Зарубочку в голове поставить. Сейчас же меня интересовали книги. Увы, подавляющее большинство книг в доме оказались художественными. Неплохая коллекция, но мне пока нужно другое. Были там и справочники, и какая-никакая техническая литература. Вот только на интересующую меня тему ничего не было. Блин, и где мне искать информацию по этим самым газогенераторам? Ира Малинка, как думаешь, что он там делает? Спросила Ира, задумчиво поглядывая на окна дома, куда зашел Шиша. Ищет что-то, рассеянно пожала плечами на стену, наблюдая за возней мелких. А что именно? Ну откуда ж я знаю? Пойди и спроси. Вот еще, нужно очень. Ну так что тогда спрашиваешь? Ну, мало ли, интересно просто. Ну если интересно, так иди и узнай. Вот еще, подумает, что я за ним бегаю. А-а, якобы понимающе, а на самом деле жутко насмешливо протянула Настена. Ну да, что ну да? Вспыхнула Малина. Думаешь, он мне нужен? Пф, он нам всем нужен, неожиданно серьезно отозвалась Настя. Не будет Шиши, и тут все закончится. Придут такие, как те, что тебя мучили, и все. И я не только про защиту сейчас говорю. Ты в Левашово была, народу там сама говорила, под сотню всех будет, а с малышами может и две наберется. И, скажи, многие из них могут что-то сделать своими руками, не сломать, не разбить, а хотя бы электричество наладить и провести в дом, или вон болгаркой железную дверь вскрыть, да вон даже банальное крепление для ножа видела сделал, сам. Многие так смогут, не знаю, единицы, а Шиша многое умеет, он мужик, не по возрасту, по ухваткам, бывают и в 5 лет видно, мужичок растет, а тут и вопросов нет, мужик, может его отец учил или сам такой, но уже мужик, может быть, раздумчиво протянула Ира, мне он тоже показался странным, словно он старше, чем есть на самом деле, ответственный, строго уточнила Настена, ну да, и это тоже несколько рассеянно согласилась Малина, погружаясь в раздумья. Странный парень действительно ее интересовал, себе-то можно было в этом признаться, он был такой, не такой как все, и к хозяйственности это отношение не имело, просто он был таким, настоящим, что ли, он не играл, не притворялся, не пытался понравиться, он был такой как есть, и именно этим и подкупал. Ира таких еще не встречала, обычно мальчишки же что, хвостуны и задаваки, я то, да я се, а на самом-то деле, Шиша был не такой, еще там в Левашово, когда она доверилась Ле, а он оказался таким гадом и на нее набросились эти трое, она дралась, как не дралась еще ни разу в жизни, но внезапно оказалось, что ей совершенно нечего противопоставить всего троим своим сверстникам, это было так унизительно, а потом, это чувство полной беспомощности и отчаяния, всепоглощающее отчаяние, никто, не придет на помощь, некому, папа, мама, вообще все взрослые мертвы, девчонки, с которыми она жила на Левашова, им самим нужна помощь, их тоже насилуют распоясавшиеся подручные герцога, как она тогда обрадовалась предложению Илья, кто же знал, что он окажется таким подонком, она сопротивлялась, отчаянно и безнадежно, она знала, что никто не придет ей на помощь, знала, но в глубине души, до последнего надеялась на чудо, и чудо произошло. В мок, когда она уже почти теряла сознание от боли и унижения, а ее мучители торжествовали, внезапно с треском распахнулась дверь, и в комнату буквально влетел белый ангел мщения с карающим мечом в руках, как ей тогда показалось. Это потом она разглядит, что это просто очкастый парень с дубинкой в руке и с белой простыней, грубо пришитой к его пуховику. Но тогда, ао, словами не описать той радости и того чувства облегчения, что она тогда испытала. Как можно описать это? Кто не переживал подобного, не поймет, какие угодно красочные сравнения ему не приводи, а кто испытал, тем и объяснять ничего не надо. А потом, когда ее спасители получили то, что хотели и собрались уходить. И ей внезапно стало до ужаса страшно, ибо она поняла, что она сама по себе их совершенно не интересует. У них была своя цель, и они ее достигли. А она так, попутно подвернулась. Отчаяние придало ей сил, и она попросилась идти с ними. Вот только силы свои она явно переоценила. По метровым сугробам ей действительно было бы не пройти. И Шиша, заметно поморщившись от досады, все же взял ее на руки и нес так ее чуть не целый километр. Никто никогда не носил ее на руках, никто. Ощущения были непередаваемые. Это не сидеть на плечах у папки, когда у тебя устанут ноги в детстве. Это было как в кино, где герой выносит спасенную им девушку из горящего здания или еще что-то такое. Это тоже было так по-настоящему. Она маленьким котенком притихла у него на груди, впитывая это чувство доверия и защищенности. Блин, она могла врать Насте что угодно, но себе-то могла признаться. Да, Шиша ей интересен, очень интересен, а потому, ну что, девчонки, не замерзли? Шиша со стопкой книг в руках появился из дома. Давайте в машину, домой поедем, надо кое о чем посоветоваться. Может, что дельного подскажите? Глава 33. И вот снова вечер, и вновь все собираются у меня дома для очередного мозгового штурма. Кажется, формируется новая традиция. Не просто посиделки по вечерам, а еще и производственное совещание. Дождавшись прихода Рыжиков и Даниани, мы вновь уселись за стол. Я взял слово первым. Вы все, наверное, понимаете, что мы все сейчас живем за счет того, что нам оставили наши родители. Не в том смысле, что вот именно наши, а более общо. Вообще, все умершие. Старый мир, так сказать. Мы поняли, Шиша. Можешь не объяснять, перебил меня Даня. Вот и хорошо, чуть свободнее вздохнул я. Так вот, мы живем пока за счет остатков старого мира. Нам оставили много, невероятно много. И проедать это наследие мы будем, пожалуй, еще не одно столетие. Прям-таки столетие, не поверил Антон. Именно, подтвердил я. Я к этому и веду. Что-то, например, металлу, который можно пустить на переплавку, действительно не кончится и через сотни лет, а что-то кончилось уже сейчас, и его не восстановить, как тот же интернет и сотовую связь. Нет, теоретически еще можно, но, нет, никак, если только местную локальную сеть забабахать, то есть можно починить интернет, уцепился за последние слова Рыжик, теоретически, поставить несколько компов помощнее как сервера, роутер подключить и Wi-Fi раздавать, или провода протянуть. Вот только это будет огрызок от того старого интернета. Крохотный сегмент, но у других-то и этого нет. Вот было бы здорово. Нет, довольно резко перебил я размечтавшегося Антона. Мы не будем этим заниматься. Возни и усилий выше крыши, а выхлопа, как такового, и нет. Да и не это главное. Что ты будешь делать с этой восстановленной микросетью, когда закончится топливо на заправках и генераторы встанут, и электричества больше не будет? Что ты станешь делать с этими компами и всем остальным? Так это когда еще будет то? Скоро. Год, два. Вряд ли больше. Как раз столько времени ты будешь возрождать свою микросеть. Все закончишь и поймешь, что она уже без надобности. Ибо без электричества это просто груда металла. Целый год, а то и два. Это же уйма времени. Антон, заткнись, пожалуйста, досадливо сморщившись, словно сожрал целый ящик лимонов, перебил я его. О том, что будет через год, нужно начинать думать уже сейчас, негромко проговорила Настя. Вот именно, подтвердил я, с благодарностью глянув на девочку. Блин, да она в 9 понимает куда больше, чем вот этот условно взрослый. Это понятно, согласился Даня, но ты начал что-то говорить и отвлекся. Да, точно. Я говорю, что чего-то хватит на столетия, чего-то уже нет сейчас, а что-то начнет исчезать довольно скоро. Тоже горючие и продукты в магазинах, а нового не будет, если только мы сами его не создадим. Горючие, не поверил Даня. Именно об этом я хочу с вами поговорить. Продукты мы сможем сами произвести. Есть семена, есть картошка, вырастим и соберем урожай. Работы будет много и тяжелой, но зато на следующую зиму мы будем с продуктами, в отличие от тех, кто этим не озаботится. Или если никто не придет и не отберет наш урожай, недовольно буркнул Рыжик. Разумное замечание, вынужден был согласиться я. Но пока не то, что урожая нет, еще и садить не начинали. Будет урожай, будем решать и как защитить. Это тактика. Мы пока говорим про стратегию. Ты про горючее хотел что-то сказать, напомнил Даня. Да, горючее. Бензин мы сделать сами не сможем. Хотя не знаю, вроде там не очень сложный процесс. Вон в Чечне в 90-е незаконно врезались в нефтепровод и сами бензин варили. Кустарно. Но, все равно, это не наш случай. Для этого нужна сама нефть, а ее нужно добывать. Так что этот вариант отпадает. И что остается? Дрова? Сделать свою электростанцию на дровах? Допытывался дотошный Даня. Практически. Электростанцию нам не потянуть, даже маленькую. Да и не делают их на дровах. Насколько я понимаю, там нужна постоянная температура, а на дровах такое проблематично изобразить. Вот на газу, да, на угле уже сложнее. Впрочем, неважно, есть вариант попроще. Существуют газогенераторы на дровах, ну не только на дровах, там все что горит пойдет, хоть шишками топи. А где его взять? Вот именно об этом я и хотел с вами поговорить. Где достать такой газогенератор, я не знаю, и вы, скорее всего, тоже, но он, вроде, не особо сложен в изготовлении, и, если бы нам удалось сделать его самим, проблема электропитания ушла бы в разряд решенных. Лес-то вон рядом, самим, а ты умеешь их делать, скептически хмыкнул Рыжик. Нет, не умею, спокойно ответил я, но не боюсь попробовать, если что из деталей понадобится, можно будет достать в городе. А что именно нужно-то? Спросила до сих пор молча сидевшая с краешку Малинка. Вот именно к этому я и веду. Чтобы знать, что нам понадобится, нужно знать, как делать. А мы не знаем. Нужна схема, догадался Даня. Инструкция, техдокументация. Именно, подтвердил я. У меня была надежда найти что-нибудь подходящее в библиотеке на втором этаже магазина. Но, увы, там чисто художественная библиотека. Значит, нам нужна техническая библиотека. Сделал логический вывод юный эрудит. И с этим не поспоришь, вновь согласился я. А где могут быть чисто технические библиотеки? Спросил словно бы самого себя Даня. И заводах, подала голос его сестренка. А ведь точно, воодушевился Даня. Конечно, в библиотеке при заводе будет и художественная литература, но техническая там должна быть точно. Это если при заводе вообще есть библиотека, хмыкнул я недоверчиво, но с надеждой, сейчас библиотеки не в почете, все в интернете, все на компах, ну да, задумался Даня, но на Стельмасте библиотека была, причем большая, правда давно, сейчас, не знаю, давно это когда, ну еще до моего рождения, у меня папа туда маленьким бегал, еще в 90-х наверное, бабушка на Стельмасте работала, а он маленький еще был, но в библиотеку был записан. ГМ, а сейчас там библиотека есть, и где вообще ваш Стальмост? Так напротив Левашова же, сразу через железку, а библиотека, не знаю, может и нет, но такую большую списывать, куда книги девать, там их тысячи, выкидывать, да и если художественные все с телефонов читали, то техническая литература должна была остаться. Я думаю, есть там библиотека, напротив Левашова, насторожился я, через железку, ГМ, а кто его контролирует? Я не знаю, растерялся Даня, да что там контролировать-то, магазина продовольственного там не было, только заводская столовая, кабинеты в заводоуправлении, и что там интересного может быть, герцог его контролирует, негромко сказала Ира, сам завод ему, понятно, не интересен, и кабинеты тоже, но там есть довольно большое овощехранилище для заводской столовой как раз, вот на него он лапу и наложил, но охраняет его от силы пара пацанов. Самых мелких и затюканных, и без оружия считай, ГМ, это, конечно, меняет дело, но, мы вчера ночью уже нашумели на территории герцога, причем, грязно нашумели, не подчистив хвосты, и там уже знают, кто похозяйничал на их поляне, я и так на взводе, все жду, что они на разборке заявятся, думаешь, приедут, забеспокоился Даня, да запросто, это же такой плевок им в душу. На их территории свои мутки крутить, и что теперь делать, ничего, пожал я плечами, просто быть готовыми к отпору, главное не дать себя врасплох застать, как приедут, встретить с ружьем и выйти к ним на счет побазарить, если они изначально на драку настроены, то стрелять, а если просто понты гнуть, то отбрехаюсь, да, ты тогда с Гвоздевскими классно все разрулил, кстати, может с ними поговорить? Чтоб они нам с герцогом помогли, нет, довольно резко ответил я, пока мы общались как, пусть и не равные по силе, но равные по статусу, а стоит что-то у них попросить, и все, ни о каких равноправных переговорах и речи не будет идти, со слабаками не принято считаться, пойдем под гвоздя, и, я не уверен, что это лучшее решение, ну да, наверное, так, что на Стальмост мы пока не полезем, Не стоит дергать за усы и без того злого тигра. Но на будущее будем иметь это место в виду. Вряд ли герцога и его прихлебателей заинтересует библиотека. Тем паче, техническая. Не тот контингент. Это да. А что делать будем? Пока ничего. Я же говорю, это не срочно. Год или два у нас есть. Затягивать не стоит, но и торопиться не следует. Подождем подходящего случая. А пока, мы про сельское хозяйство говорили. У нас вон Настя рассаду уже посадила. Вам бы тоже стоило бы этим заняться. А мы, не умеем, признался Даня, переглянувшись с сестрой. Рыжики тоже согласно закивали головами. Ничего страшного, Настя вам поможет. Она умеет. Блин, неплохо получается. Настя самая толковая тут, вот пусть и покомандует. Пусть все привыкают, что она может руководить более старшими парнями. Она вам расскажет, как и что. А садить придется много, очень много. Столько, сколько сможем земли вскопать по весне. Да, это понятно, конечно. Вот и отлично. Ну а пока, малинка, держи. Это тебе, я протянул ей небольшие, изящные, женские зимние сапожки. Из вещей матери Альберта. А то эта розоволосая все щеголяет в разваливающихся кроссовках. Сапожки, может, ей и великоваты чуть-чуть будут, но зато теплые и красивые. Женщины такие любят. Вон как глаза заблестели. Я сейчас, первой сориентировалась на стены и, упорхнув в свой закуток, вынесла оттуда шикарный деревянный гребень. Не пластмассовую дешевую поделку, а настоящий такой. Видно, что с историей. Ира, это тебе. Ну а дальше все пошло по уже раз протаренной дорожке. И рыжики, метнувшись до дому, притащили какие-то подарки. Антон подарил ей толстовку явно со своего плеча, а мелкий Элька небольшого, но крайне симпатичного плюшевого зайца. И Андрей, покопавшись в груди телефонов, выделил новенькой один из двух айфонов. От души, можно сказать, оторвал. И Ева притащила какие-то свои бусики. И Даня с Аней, помнящие, как их самих не так давно принимали, тоже притащили какой-то особо мягкий и нежный теплый плед и подушку-обнимашку в форме забавного цилиндрического рыжего кота. Ира все время повторяла «Спасибо, спасибо огромное», а под конец не выдержала и расплакалась. Ее тут же кинулись утешать, но я всех разогнал. Ей нужно было выплакаться, это-то я прекрасно понимал. Так что просто погладил ее по голове как маленькую девочку и, как мог, тепло сказал «Все будет хорошо, все закончилось». Ты теперь не одна. Анчта девочка разрыдалась только пуще прежнего и уткнулась мне в грудь, уцепившись за одежду. Я не стал отрывать ее от себя. Наоборот, молча приобнял за плечи и гладил по голове, шепча какую-то успокаивающую чушь. Слезы – это нормально. Это приемлемый выход копившемуся в ней напряжению. Пусть поплачет. И действительно, постепенно девочка утихла, уткнувшись мне в грудь и только изредка всхлипывала. Остальные ребята толпились рядом, не зная, чем помочь. Я глазами выразительно показал на телевизор. Настя, умница, первая сообразила и засуетилась, включая его и выбирая диск с фильмом. Уже скоро тишину в комнате разбил голос неунывающего Джека Воробья. Дети рассаживались перед экраном, переговариваясь шепотом. Вскоре происходящее на экране действительно увлекло мелких, и на малинку перестали обращать внимание. Да и сама она отлипла от меня и, вытирая глаза рукавом толстовки, с интересом косилась на экран. Ну да, когда она в последний раз телевизор смотрела-то, еще до беды, наверное. И, пусть даже тогда она не особо его и смотрела-то, но потеряв саму возможность в любой момент щелкнуть кнопкой и включить его, начинаешь ценить утерянное. А дальше вечер покатился по накатанной колее. Фильм, вечерний чай с вареньем, рисование и так далее. Иру быстро научили своей методике отправки сообщений в одной комнате с помощью скриншотов и блютуза. Девочка искренне заинтересовалась. Все-таки переписка в телефоне с картиночками и видосиками была очень важна для этого поколения. Они не представляли своей жизни без этих гаджетов. Спать расходились не то бы за полночь, но уже вполне по-темному. Впрочем, темнело еще довольно рано, так что это не показатель, но 10-й час был точно. Пока я провожал с ружьем на изготовку сначала рыжиков, а затем и Даню с сестрой до их домов, Ира успела обжить выделенное ей место на печке. И, когда я вернулся домой, уже крепко спала, обнимая подаренного ей кота подушку. Не мудрено, вымоталась девочка. Я же думал, что не усну всю ночь. Беспокойство по поводу возможного ответа герцога грызло мне душу. Но, стоило мне прилечь, поверх одеяла, не раздеваясь, лишь сняв обувь и прислонив ружье к стене у изголовья кровати, как меня тут же вырубило, словно в омут затянуло в сон. Ну так и у меня денек нервный выдался. Слава богу, но ночь прошла спокойно. Никто не приезжал громить нас, никто не швырял камни в окно, все было спокойно. Мне даже стало малость неловко своего помятого вида, все-таки спать не раздеваясь была далеко не лучшая идея, но это уже мелочи. Так что настроение с утра у меня было более-менее добродушное, когда к нам в дом заскочил младший рыжик, дядя Шиша, а там к нам тетя пришла. «Какая тетя?» – насторожился я. «Большая», – исчерпывающе ответил пятилетний Ялька. «Прям большая-большая», – не поверил я ему. «Ага», – истово закивал мелкий. «Вот такая, даже больше тебя. И что она сейчас делает? Они с Антоном у нас сидят, чай пьют и разговаривают. А меня Антон за тобой послал. Ну пойдем, посмотрим, что там за тетя такая», – сказал я, поднимаясь и подхватывая ружье. В душе робко затеплилась надежда. Неужели выжил кто-то действительно взрослый? Это было бы здорово. Я, окруженный со всех сторон детьми, все острее и острее чувствовал свое одиночество. С детьми было интересно, с ними никогда не бывало скучно. Вот только понимания с ними полноценного не получалось. Им, порой, были непонятны мои шутки, они не знали почти ничего из того, что мне казалось само собой разумеющимся. А ведь это еще были лучшие из детей, эрудированный Даня, или не по годам рассудительная Настя. Боюсь представить, как бы я на постоянку общался с шантропой герцога или с деревенскими колхозанами гвоздя. БРР, до бывшего домика стариков, где сейчас обитали рыжики, мы дошли пешком. Чего тут идти-то, все мы рядом живем. И действительно, у Антона в гостях сидела тетя, большая. По крайней мере, когда она встала, оказалась на целую голову выше меня. А во, это сколько же у нее рост-то? Под 2 метра? Нет, наверное, все же поменьше, 1,90 м может, но все равно, впечатляет. До сих пор, если не считать разговора с кабаном из бригады гвоздя, я общался только с малышами, а тут, явно старше меня, но не намного, лет 15-16, ростом она, может быть, избивает с толку, а вот лицо выдает ее с потрохами. Девочка еще, молодая, ребенок, с добрым утром, первым поздоровался я, протягивая руку для мужского рукопожатия. Не знаю, что на меня нашло, но я нутром почуял, что тут надо именно так, и представился, Шиша, старший тут на Малиновке. Эльба, крепко, по-мужски пожала руку девушка. Эльба, переспросил я. Ну да, чуть смутилась девочка, прозвище. Любите историю? Нейтрально спрашиваю я. Да нет, это не из истории, еще больше смутилась гостья. Это сокращенно от Эйфелева башня. Эйфелева. Автоматически поправляю ее. Да нет же, это в Париже, Эйфелева, а я Эйфелева, меня Эля зовут. Понятно, пробормотал я, стараясь не показать, как сильно по мне ударило это имя. Эля, моя вина, не уберег, не справился. Ну а башня и так понятно. Я еще раз смерил взглядом богатырский рост девушки. Ну да, подтверждая, кивнула головой та, хотя можно и по-другому прозвище расшифровать. Я молча смотрел на нее, ожидая продолжения, и она призналась, можно читать от имени фамилии, Эля Баранова. Да, так звучит намного осмысленней, согласился я и, прекращая светские расшаркивания, спрашиваю, так что уважаемая Эльба ищет у нас в поселке, глава 34. Девочка замялась, я же чуть насмешливо прищурившись наблюдал за ее переживаниями. Раньше, читая книги, я всегда считал наигранными и ненатуральными сцены в них, где говорилось о взгляде, видящем насквозь. Ну не верю я в такое, не верю. Ну как можно видеть и понимать чувства и переживания другого человека, сказочки. А вот теперь поймал себя на мысли, что читаю эту девочку как открытую книгу. Эльба выше, старше и сильнее меня, да и вообще в этом возрасте один лишний год многое значит для подростков. Тех, кто младше, пусть даже на один год, они никогда не признают за ровню. Вот еще, мелочь пузатая. Они интуитивно тянутся к старшим и жутко обижаются, когда понимают, что для старших они уже сами точно такая же мелочь. Так что воспринимать меня за старшего ей не позволяет воспитание. Она и за ровню-то меня не хочет воспринимать. Но тут выходит на сцену другая грань характера. Девочка, явно спортсменка. Баскетбол, волейбол, не знаю что именно, но спортсменка точно. Видно это по всему, и по одежде, по фигуре, по манере двигаться, по осанке, по чистому, без малейшего намека на косметику, лицу, по отсутствию сережек и колец. Я знал несколько спортсменов еще по той жизни, и меня всегда поражало их преображение. На площадке они словно оживают, становятся восхитительно ловкими и быстрыми, а вот вне ее, какая-то угловатость в движениях, порывистость, даже некоторая бытовая неприспособленность. Тренер договорится о гостинице, скажет, что делать и чем питаться. Конечно, все очень индивидуально, но мне встречались такие вот, вот эти две грани характера, одинаково сильные и боролись сейчас в ней. Вроде, ей бы и хотелось свалить заботу о самой себе на кого-нибудь другого, как ей привычнее, вот только на кого. Вот на это очкастое недоразумение, ох-ох-ох, что делать-то дальше? Я же, лукаво прищурившись, со снисходительной улыбкой взрослого наблюдал за ее терзаниями, совершенно не собираясь ей помогать. Пускай сама решает, чего она хочет больше. Да так, с наигранно независимым видом наконец заявляет она, видимо придя к какому-то решению, просто посмотреть, как тут у вас люди живут. Я, не отвечая, просто с легкой скептической полуулыбкой слушал ее слова. Ну да, ну да, гордая и независимая, ага. И Эльба под моим взглядом явно начинает нервничать. В принципе, можно, конечно, вот так одним взглядом ее на место поставить, я прям чувствую, что у меня получится это, но зачем совсем уж пережимать. И так уже запинаться начинает в предложениях. Надо бы как-то разрядить нарастающее напряжение, пошутить как-то. Ну шо, хриплым джигархановским голосом волка из мультика спрашиваю у нее. Выгнали? Кого выгнали? Вспыхивает девушка. Никто меня не выгонял. Я сама ушла. Тут она внезапно замолкает и начинает густо краснеть. Ну да, проболталась. Хотя и так было ясно, что беженка откуда-то. Рассказывай. Устала и чуточку разочарованно вздыхаю я. Блин, ну что за поколение? Ведь не узнала фразу же. Я понимаю, что фильм может какой не видела, но мультфильм-то, я думал, узнает. А нет, мимо. Что рассказывать? Воинственно встопорщилась она, понимая, что упускает инициативу в разговоре. Ну для начала откуда ты сама ушла, а твое какое дело? Продолжает нарываться спортсменка. Милая леди, обманчиво мягким голосом, но с остальными нотками внутри отвечаю ей. Это моя территория, и я хочу знать, кто и зачем пришел сюда. Мне кажется это естественным. И если вы не желаете со мной говорить, то вы напрасно сюда пришли. Блин, ну как всегда, когда начинаю заводиться, перехожу на «вы» с малознакомыми людьми. Надо успокоиться. Ну из Левашова я. Надувается девочка, доволен, тоже из Левашова. Оживляется помалкивающий до поры рыжик. А мы тут вчера. Молчать. Резко рявкаю я на него. Блин, ну что за придурок. Давай расскажи незнакомой девке все, что мы вчера делали. Еще бы прямо к герцогу бы пошел рассказал. Чтоб уж наверняка. Балбес. Ну балбес. И что там в Левашова? Светским голосом спрашиваю у Эльбы, повернувшись к ней от обидевшегося, но, по крайней мере, замолчавшего Антона. Там жопа, враз поскушневшим голосом отвечает девушка. А поподробней, пожалуйста, до отвращения вежливым голосом настаиваю я. Ну там парни, банда целая, угу. Герцог, поддакиваю я, видя, что она банально не знает, с чего начать. Ну да, герцог, чуточку оживает она, но не только. У герцога только парни, малолетки в основном, несколько нормальных только. Девятеро, уточняю я, ну у-у. Может быть, но я к тому, что в поселке не только они, там еще и полно девочек. И сколько? Примерно хотя бы, ну-у-у, наверное столько же, сколько и парней. Только, если все парни под герцогом, то девчонки все сами по себе. Ну, то есть маленькими группками. Ага, мамашки, например, опять поддакиваю я, подталкивая ее к откровениям. Ну да, но не только. Мамашек там не больше десятка. Они сами еще дети все. Только Ленка одна из них постарше. А еще есть те, кто к герцогу и его дружкам липнут. Лиля и другие. А еще есть просто группки девчонок. Где трое-четверо, где 7-8. Я понял, терпеливо покивал я головой. Девочки, в отличие от мальчиков, не смогли объединиться и живут маленькими группками. Это понятно. Дальше. Ну-у-у. Да позавчера мы, более-менее, мирно сосуществовали. Но вчерашней ночью несколько парней герцога ворвались к одной из таких групп. Ну-у-у. В общем, они там всех изнасиловали. Там девочки-то были маленькие все, лет по 12-13, а они их. Тихо, тихо, успокойся. Дальше-то что было? Дальше, а дальше одна из девочек повесилась. а еще двое сбежали, а остальные пошли жаловаться герцогу. И что герцог? Всерьез заинтересовался я. Он сказал, что ничего страшного, мол, девки только для этого и нужны. Ой, дурак, протянул я, не получится у этого герцога свою империю создать. Пусть даже полсотни бойцов собрал на старте, сожрут его с таким отношением к людям. Впрочем, я перебил вас, продолжайте. Ну так вот, а вчера к вечеру он собрал почти всех своих мальчишек, и они уехали в Зазик на трех КАМАЗах. Оставили только семерых парней базу охранять. Валет старший. Ну и, а валет сказал, раз герцог разрешает. Короче, он объявил ночь длинных. Ну-у-у, этих самых. Какой эрудированный юноша, бесцветным голосом заметил я, пытаясь сдержать поднимающееся изнутри бешенство. И что произошло ночью? Ну-у-у. Они стали врываться в те дома, где девочки жили. Еще раз зашли к тем же, что и накануне. Потом к мамашкам ворвались. Вика с Алиной собрали полтора десятка мелких и смогли забаррикадироваться в доме. К ним они так и не смогли ворваться. А ты, а я? Я отбилась. Смогла отбиться. И убежала. Почему убежала? Я их поломала крепко. Я не знаю. Может, даже кого и убила? Совсем тихо добавила девочка. Я испугалась. Понятно. Хочешь тут осесть? Я не знаю. Хорошо. Осмотрись. Подумай. Если надумаешь, найдем для тебя дом. Пусть их тут и немного. Как немного? Вон сотни же. Это не дома. Это дачи. Зимой ты в них не выживешь. Нормальных, с печами тут немного. Десяток. Может, полтора. Все наперечет. А насчет этой ситуации не переживай. У нас такого не будет. У меня хорошие ребята. А если они сюда придут? Сам боюсь, искренне ответил я. Но чем больше нас будет здесь, тем сложнее будет им. Но пока, думаю, не сунутся. Почему? Ну эти твои, Вика и Алина. Запереться, это не выход. Так они только еще больше раздразнят парней. То, что сложнее достать, привлекает в 100 раз сильнее, чем легкодоступное. Так что тех девчонок, что уже поваляли они еще, конечно, не раз изнасилуют. Но без огонька. Так, а вот эту крепость они точно будут брать штурмом. Это им как вызов. Бунт. Бежать вашим девчонкам нужно было. Не отбиться им. Но отбились же. От 7, от мелких и одного старшего. А когда все вернутся? Нет, герцог этого так не оставит. Тут одно из двух. Либо биться за лидерство, либо бежать. Третьего не дано. И что теперь будет? У нас отсрочка будет. Куда герцог со всеми людьми уехал? Говорят, метрик вывозить полностью. А то его колхозаны захватили. Так теперь отбивать и все вывозить. А это война. Ну вот, сколько-то времени у него уйдет на войну с Гвоздевскими. Потом отдохнуть как следует. Отпраздновать победу. Опять повалять девчонок. По второму разу наткнуться на неприступную крепость. Завестись. Попробовать взять ее штурмом. Обломаться. И только тогда с привлечением всех ресурсов герцога идти на настоящий штурм. Несколько дней у нас есть. Не до нас им будет. А потом нужно будет смотреть, насколько они ослабнут от этих всех заморочек. Может, и сами никуда не полезут, или забудут за более актуальными проблемами, да может и новых проблем огребут. Как говорится, к тому времени сдохнет или Ишак, или Падишах, или я. Какой Ишак Падишах? Смотрит на меня как на сумасшедшего. Не обращай внимания, отмахнулся я, эта притча такая есть. Потом как-нибудь расскажу. Ладно, а что мне сейчас делать, ГМ? Ну, для начала приглашаю ко мне в гости. Познакомлю со всеми нашими обитателями. Рыжик, хорош дуться. Приходи тоже. И Альку к Дане Ане отправь. Пусть тоже подходит. Есть о чем поговорить. Вчерашний разговор продолжить. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами. И вот мы вновь сидим за столом. С каждым днем нас все больше и больше. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо. Анклав становится сильнее и устойчивее. А с другой стороны, ну вот не мое это все. Люди за власть борются, жаждут ее, а для меня это тяжкий крест, оковы, повисшие на руках. Зачем мне это все? Чего бы мне хотелось? Спокойно жить в своем домике. Лучше бы вообще одному. Ну, может, с Евой на пару. Куда ее девать-то? А вместо этого я вынужден работать спасателем, подбирая и отогревая потерявшихся котят. То есть этих вот ребят. Я не хочу. Хочу покоя и уюта, а не вот это вот все. Но кого интересуют мои хотелки? Назвался вожаком. Ну так и тащи теперь весь груз ответственности на себе. Все уже знают последние новости, спрашиваю у них, обводя всех взглядом, переглядываются. Ну что-то им Рыжик уже рассказал, пока собирал, но вряд ли все полностью. В общем, если коротко, то герцог всерьез схватился с колхозанами гвоздя из откормочного, и у нас появляется шанс совершить выезд туда, куда мы вчера обсуждали. А что вы вчера обсуждали? Дала таки волю извечному женскому любопытству Эльба, с интересом оглядывающаяся вокруг. Технические вопросы, отмахиваюсь я от нее, неопределенно шевельнув рукой в воздухе. И что ты предлагаешь? Интересуется Даня. Ну, я предлагаю все-таки совершить выезд на территорию Стальмоста. Сейчас герцогу определенно не до нас, да и не до этого завода. Самый выгодный момент, потом может быть уже поздно. Ага, вчера было рано, а завтра будет поздно, недоверчиво проворчал Антон. Именно, спокойно подтвердил я, это называется окно возможностей. Завтра, вполне возможно, действительно может быть уже поздно. Ехать нужно сегодня, и, желательно, сейчас. И кто поедет? Деловито уточнил Даня, явно намереваясь отправиться со мной. Кроме меня поедет еще Антон, обломал его надежды я. Ты остаешься на охране. Настя, твой травмат все еще у тебя? Да. Дашь его Дане на этот день. И, чуть улыбнувшись самыми кончиками губ, чтоб чуть разрядить обстановку, дежурный пистолет получается. Мы вдвоем поедем, деловито уточнил Рыжик, мигом простивший мне утреннее рявканье на него. Я задумчиво обвел взглядом сидевших за столом детей. Мелких даже не берем в расчет. Настя по-любому остается тут. Аня тоже. Толку от нее немного. Даню я сам оставил на охране. Остаются только две новеньких девчонки. Малинка или Эльба. Первая уже хоть чуть-чуть, но своя. А вторая. От нее неизвестно чего ожидать. И, случись чего, Даня с травматом ее не урезонит. Так что выбора-то особо и нет. Приглядывать за ней мне. Эльба, не желаешь прокатиться с нами до Стальмоста? Зачем? Смотрит настороженно. Не доверяет тоже. Ну так это нормально. В библиотеку. Нам срочно нужна кое-какая техническая документация. Не уверен, что мы найдем ее там, но все-таки шанс есть. Какую документацию? Недоверчиво переспрашивает девушка. Техническую, ровным голосом повторяю сказанное. Мы хотим найти схемы или описание газогенератора на дровах. Очень актуальная штука будет через год-два. Ну-у-у, ладно, соглашается та. Вот и отличненько. Всем собираться. Через полчаса выезжаем. Выехали мы на Ниссане. Поскольку второй водитель группы, Даня, оставался в поселке, то и Киария, на которой он, в основном, ездил, остался ему. Мало ли что, случись что, быстро долетит. Чего тут ехать-то? Ехали объездным путем. По кратчайшей дороге под мостом, а потом через туннель возле Левашова не поехали. Не стоит все-таки дразнить герцога попусту. Выехали по мосту, возле той приметной газовой заправки свернули вбок и, прикрываясь все той же железнодорожной насыпью, проехали к заводу. «Ну и где тут искать библиотеку?» – спросил я, выбираясь из авто и подхватывая с соседнего сиденья ружье. «В здании завода управления», – озвучил очевиднейший Антон, вместе с Эльбой выбираясь с заднего сиденья. «Гениально!» – признал я его огромный мыслительный потенциал. «Вот только все вот это здание, это заводоуправление, огромный завод-то, вон там кто-то живет», – указала взглядом Эльба. «Дымок идет из окна, причем видно, что давно. Вон как стена закопчена. Охрана, наверное. Малинка говорила, что герцог поставил сюда пару мелких следить за заводом. Я думал, что во время войны они снимут этот не столь важный пост. Да я тоже что-то про них слышала», — подтвердила девушка. «Только про них вроде как вообще забыли. А они сами не горят желанием отсюда уходить. Почему?» — всерьез заинтересовался я. «Ну-у-у, они, вроде как, не пользуются авторитетом там. То бишь, их просто там чморит. Ну-у-у, да, где-то так, интересно», — согласился я, прокручивая в голове разные комбинации. «С этим можно работать, нужно взять их». «В смысле взять?» — не понял Рыжик. «В смысле, в плен?» — пояснил я ему. «Идемте, и старайтесь не шуметь». Взять охранников в плен удалось без всякого труда. Они мирно дрыхли на широком кожаном диване в одном из кабинетов на втором этаже, и, пока старательный Рыжик стягивал им руки скотчем, я, брезгливо морщись, оглядывал их самих и место их обитания. Да уж, первое впечатление – бомжатник, малолетние беспризорники. Но не те гордые беспризорники типа Гавроша, а грязные и вонючие оборвыши. Когда-то добротная одежда превратилась в живописные лохмотья. От самих них несло дымом закопченного кабинета и вонью немытого тела. Блин, как еще описать-то их? Одичалые, чушки, все близко, но не то. О, во, вспомнил подходящее слово. Сявки. Вот это слово точно про них. Блин, ну как можно было так опуститься за какие-то 2-3 недели? поневоле начинаешь понимать, что для многих теперь те простые радости теплого комфортного жилья, чистая одежда и постель, баня с горячей водой, недостижимое счастье. «Ну что, будем знакомиться?» – спросил я, не рискуя присаживаться на их грязный диван. «Я – Шиша. А вы кто?» «Я Сева, а это Сережа», – чуть заикаясь с перепуга отвечает один из них. «Погоняло есть?» – интересуюсь брезгливо, рассматривая их словно каких-то неприятных насекомых. «Кстати, чего это они так чешутся? Блин, а ведь у них действительно могут и насекомые завестись. Пипец, вот только в шее мне и не хватало. Да-да, меня Сява, а он, ежик. Блин, ну как угадал-то? А, Сява и есть. По-другому и не скажешь. Давно тут сидите, охраняете, так сказать. Да, недели две уже, чуток успокаивается Сява. И что вы тут охраняете? Овощехранилище. Для столовой. Здоровенное. Там картошки столько. Капусты, свеклы, морковки.